Глава пятая. Потрошители. Глоток найденного тигрой пойла принес с собой уже привычную теплоту, эйфорию и избавление от всех негативов. Не забыл оружейник и саму напарницу. На этот раз она не отказалась. «Ну, одного собутыльника я уже нашел», — усмехнулся Миха. «Пей, пей, моя белая горячка, за наших и за ваших где-то там». Он кивнул на небо. Чужие звезды холодно молчали. Несмотря на свою ядовитую натуру и отвратный вкус, живая вода — вещь, — заключил мужчина вслух и задумчиво прищурился. Интересно, сколько бы это пойло стоило на земле? Явно дороже любых Дон Периньон или Маккаллан. Да, я и не знал, что стану олигархом. Дальнейший осмотр плоской крыши многого не дал. Так думал стрелок поначалу, пока не обнаружил несколько оборудованных огневых позиций для снайпера. Мешки с песком, удобные лежаки, с десяток канистр с бензином рядком, панели солнечных батарей на торце здания и механический подъемник с гусаком и обычной малярной люлькой. Скорее всего, это и был вход-выход. А что, неплохой форпост, 15 метров чистой отвесной бетонной стены — без окон или каких других конструкций, облегчающих проникновение. Зацепиться совершенно не за что. Вход-выход только через подъемник. Тварям, даже с учетом их скоростных возможностей и ловкости, не забраться. Слишком большой вес нажрали, адовы дети. Неплохая крепость получилась. Когда-то было здесь одно слабое место, но теперь и оно завалено напрочь. Оружейник отвлекся, засмотревшись на своих питомцев. Тигра с мелким нарезали круги по парапету. Наверное, решили изобразить электроны и протоны в ускорителе. Двигались они неестественно быстро. Мелкий и вовсе отрывался по полной, успевая еще выделывать различные кувырки, то перепрыгивая через родительницу вдоль и поперек, то проскальзывая под ней. Нужно было парня назвать бозоном Хиггса. Такого хрен поймаешь. Бозон Хиггса — элементарная частица. Квант поля Хиггса, с необходимостью возникающая в стандартной модели физики элементарных частиц, вследствие хиггсовского механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии. «Тигра! Тень!» — позвал улыбающийся воинов. «Уходим!» Вроде все, ничего не пропустил. И все же нечто удерживало его. Что-то здесь было не так. Он упускал что-то важное. Питомцы уже скрылись за дверью. Оружейник прислушался к себе, пытаясь понять, что же его беспокоит, и, наконец, осознал. Тонкий, тревожный запах. Запах смерти, идущий от люльки. Человек в обычной жизни почти не пользуется своим обонянием. За тысячи лет эволюции отвык, так и он еще в полной мере не научился пользоваться своим новым инструментом, обострившимся здесь обонянием. Хотя Михаил сильно сомневался, что приобретенную способность можно обозначить человеческими терминами. Это явно было что-то большее. Он вернулся к подъемнику, подтянув, развернув гусак вместе с люлькой, опустил ее на крышу. Дотронулся до основания, и его едва не стошнило от ужаса и ненависти, впитавшихся в эту конструкцию из металла и дерева. Здесь забили множество людей. Именно людей. Он буквально слышал перезвон потусторонних колокольчиков. Стоны, приглушенные предсмертные крики, проклятия. Видел будто многократно переписанное видео эту люльку, заполненную дергающимися людьми, трупами и кровь, кровь, кровь. Когда пришел в себя, неистово захотелось в душ, смыть будто грязь эти страшные ощущения. Закрыв створки и щелкнув задвижкой, Воинов наконец ощутил уже порядком забытое ощущение незначительной, но все же защищенности. «Может, я в аду? Узнать бы что-нибудь об этом мире. Может, запись камер поможет? Не зря же их столько понатыкано вокруг». Первое, что он сделал, добравшись до жилой зоны, — открыл морозильник. Леденящие кровь подозрения подтвердились. Огромная холодильная камера была забита человеческими органами в вакуумных упаковках. Михаил отскочил, будто его током шибануло. Даже смотреть на этот агрегат стало мерзко. Крышка хлопнула, закрывшись. Отдышался. Он пока не знал, что делать с этим отвратным хранилищем. А вот причастный вакуумный упаковщик, получив очередь, отлетел, фонтанируя своими пластиковыми частями. «Суки, нелюди! Кем бы вы ни были, найду и прибью всех нахрен!» Желание отдохнуть развеялось. Тут расслабишься, как же. Что-то нервы у Михи были не к черту. Сначала эти твари, теперь и того хуже. Если этот мир не преисподняя, то филиал уж точно. Таким заведенным он себя давненько не чувствовал. Да что там давненько? Никогда. Мужчина, потеряв ход времени, в каком-то исступлении перетаскал почти половину деревянных армейских ящиков на крышу, скидывая их на парапет. Туда же отправились матрасы и все, что может гореть. Перевернув морозильную камеру, Воинов дрожащими руками складывал страшные мерзлые упаковки в армейские одеяла, над каждой повторяя: «Найду и отомщу. Вы собственные кишки сожрете, суки!» Перетаскав все наверх и за бордюр, Михаил отобрал несколько почти пустых канистр, добавил в каждую машинного масла, взболтал, не закрывая крышек, сбросил на своеобразный погребальный холм. Подождал немного, сделал небольшой запальный факел из тряпицы и деревяшки, поджег. «Гори все синим пламенем», — выдохнул стрелок и, стиснув зубы, бросил запальник, понимая, что поступает иррационально. «Этот погребальный костер, может быть, для него опасен. Яркий свет выдавал Миху, но поделать с собой офицер ничего не мог. Он должен был предать это огню. А там, что будет, то и будет». Внизу ухнуло. Загорелось знатно. Через полчаса туда же отправились куски морозильной камеры и вакуумного упаковщика. Сейф, несмотря на свою солидность, конечно, не без труда, но при помощи горелки, аргона и плазменной дуги вскрылся, будто консервная банка, армейским ножом. Дверь еще немного подержалась и отвалилась, громыхнув о бетонное основание, отчего здание будто тряхнуло. Оружейник задорно свистнул, успех был оглушительный, и подполз, с любопытством осматривая на загляденье ровный посиневший срез, от которого тянуло теплом. Внутренности сейфа как будто и не заметили потерю крепостной стены. Жили своей жизнью, слегка шумя и перемигиваясь разноцветными светодиодами. И с первого взгляда было понятно. Внушительная техника, профессиональная. Явно кто-то не поскупился. На самой большой нижней полке сейфа уместилась бутыль литров на 10 и два закрытых пластиковых ведра. Остальное пространство занимал элитный алкоголь. С бутылью, отвинтив крышку, Миха разобрался сразу. Живая вода. «Неплохо, надолго хватит», — подбодрил себя он и перебрался к пластиковым ведеркам. В них лежали непонятные зеленоватые то ли плоды, то ли икринки, похожие на виноград. Трогать их и тем более выкидывать оружейник поостерегся, посчитав: «Раз хранились в сейфе, значит, имеют ценность. Деньги вон по полу рассыпаны, а это в сейфе». На средней полке располагался профессиональный видеосервер с небольшим поднимающимся экраном и выдвижной клавиатурой. Под ним — блок дополнительных архивных винчестеров. Чуть выше — радиостанция известного японского производителя. Аппараты не из дешевых, в рабочем состоянии. Воинов подтащил стол вплотную к сейфу, из оставшихся ящиков соорудил что-то наподобие лестницы, взобрался на стол. «Пожалуй, отсюда я смогу и содержимое винчестеров посмотреть, и эфир послушать». Закрытой оставалась только верхняя часть сейфа, но с ней никаких сложностей не возникло. Ключи беспечно торчали в замочной скважине. «Ну-с, посмотрим», — потер руки мужчина. В самом охраняемом и престижном, что ли, месте он обнаружил пластиковый контейнер для бутербродов, наполовину заполненный шариками с горох величиной, словно сделанными из прессованного сахара, с легким фиолетовым оттенком. Еще один подобного размера контейнер был забит полупрозрачными спутанными нитями янтарного цвета. В последнюю очередь Воинов вынул из сейфа самое драгоценное — совсем крошечную шкатулку из золота и самоцветов с вензелем известного ювелирного дома. В ней покоились 5 жемчужин, 4 черных и 1 красная. Красивые, блестящие, притягивающие взгляд и странно тяжелые. Тигра подобралась вплотную к шкатулке и вела себя при этом как-то взволнованно, больше, чем обычно, водила носом, топорщила усы, обнюхивая столь необычную добычу. Дальше больше. Питомица стала бегать туда-сюда. То прыгнет к руке оружейника, понюхает, то несется обратно к шкатулке, водит носом, перекатывает жемчужины, будто выбирает. Наконец крыса определилась, выбрав красную, прыгнула к руке Михи, залезла под ладонь, заставив его перевернуть кисть, и только тогда выложила жемчужину на руку. Привстала, посмотрела в глаза, будто призывая к чему-то. Разочарованно пискнув, попрыгала обратно к шкатулке и положила около теня черную жемчужину. Мелкий, даже не раздумывая и не принюхиваясь, за одно мгновение умял ее. Еще одно из черных тигра демонстративно отведала сама, а потом и вовсе начался цирк. То посмотрит в лицо оружейнику, раздраженно пискнет, то обратно уставится на раскрытую ладонь, где одиноко покоилась жемчужина. Мол, давай, большой, глотай быстрей, задолбал уже своей непонятливостью. Что тут поделаешь, не отставать же от коллектива. Тигре после всего случившегося Михаил верил как себе. Проглотил жемчужину, прислушался к ощущениям. Ничего страшного не произошло. Мужчина остался жив, относительно здоров, третья рука не выросла. Не впечатлившись результатом, Воинов тут же стал думать о другом и вспомнил о своей усталости. «Завалиться спать здесь же, на столе». Тревожила дверь на крышу. Случись что, отойти вниз не успеет. Но триумвират из приятной деревянной лежанки, рюкзака под головой и теплого одеяла переубедил дергаться и ползти вниз, в бетонную крошку. Положив под руки автоматы, оружейник заснул. Разбудила его напарница, интенсивно царапая лапками флягу. «Понял, понял, встаю, магазин уже открылся, пора похмелиться». Голова его и правда уже с утра гудела. «Мы с тобой алкоголики, тигра», — констатировал оружейник, отхлебнув из фляги и привычно отлив дозу старшему матросу. «Эх, подруга моя, начальство узнает, спишут нас с тобой с судна. Правда, далековато им до нас идти с инспекцией. Может, статься и 100 парсеков окажется недостаточно. Так что бухаем в полном спокойствии и праве». После живой воды в животе Воинова предательски заурчало. Думы думами, а пожрать бы не помешало. Сухпаёк изрядно уже поднадоел, так что оружейник решил приготовить простейшее и всем знакомое блюдо. Благо, вода, газ и все нужные продукты были в наличии. Видимо, таинство приготовления пищи крыски наблюдали впервые. Они даже не носились кругами, как обычно, а застыли немыми неподвижными столбиками, уставившись на булькающий котелок, как на божество какое. Макароны по-флотски их поразили даже больше, чем шоколадные батончики. Умято было все подчистую, даже котел вылезали до блеска. И куда в них столько влезло? Остаток дня Миха провел на столе, разбираясь с техникой и просматривая архивы записей. И не безрезультатно. Первую запись с людьми, если можно так сказать, о тварях в личинах человеческих, он нашел от 30 декабря и с неподдельным интересом и надеждой приступил к просмотру. 6 часов утра. В двухъярусных кроватях 15 человек. С виду все как в обычной казарме. Притушенный свет, тумбочки, табуретки, из одежды армейская обувь, камуфляжные горки. Без 15:07 что-то просигналило, один из спавших встал с кровати и отключил будильник. Скорее всего, это и был главарь, потому как над ним, на втором ярусе, никто не спал, а ключ от сейфа болтался на шее. Хотя сразу и не разберешь, шея это или второй подбородок. Ключник больше походил на элитную свиноматку. Огромный, с множеством складок, под 2 метра ростом, неимоверно пузатый и волосатый. До нельзя хмурый хряк почесался пятерней, позевал, разлепил глазки-пуговки и сразу же их захлопнул. Еще посидел немного, собираясь силами. Наконец, издав звук стравливания воздуха компрессором, вроде как вздохнув, Образина поднялся и на автомате пошлепал к сейфу. Открыть удалось не сразу, пришлось еще немного проснуться. Уже раздраженный, но еще не совсем отошедший ото сна свин достал бутылку виски, налил полный стакан, опрокинул в себя, как в унитаз, и только после этого окончательно разлепил мелкие гляделки. С мордой, на которой отчетливо читалось желание кого-нибудь убить, подошел к ближайшей кровати и пнул сознанием дела в прогнувшуюся сеть. Кто-то охнул. «Подъем, нежить! Цитрамон, паскуда мелкая! Кто кого будить должен? Да пляшешься ты у меня, долб***б сказочный! Пущу в переработку!» Тщедушный мужичонка с впалой грудью и неимоверно выпученными глазами вскочил и начал одеваться. По быстроте облачения он и вправду мог претендовать на титул «сказочный». «Прости, прости, Ливер, не надо цитрамона в переработку. Он полезный, он верный пес хозяина, завсегда следящий, чтобы главному на его вопрос всегда был правдивый ответ». Хряк расплылся то ли в улыбке, то ли в оскале, то ли просто хвастался своим поистине впечатляющим жевательным агрегатом. И для острастки заехал слегка в ухо прошрафившемуся. «Давай, давай, полезный, болезный жополис. Пошевеливай маслами, буди бригаду, пересменка уже скоро, они еще не жравши. Потом поговорим». Плотоядно оскалился Ливер. «Подъем, потрошители!» Фальцетом завопил до нельзя напуганный цитрамон. Свин, зная, на что способен его с утра накрученный подручный, заранее заткнул уши. И верно, при желании подобным ультразвуком можно было и душу от тела отлучить. Зато эффективно. Что бы ты ни делал, спал, не спал или философствовал на горшке, вскочишь и побежишь куда-нибудь за горизонт. Жилая зона взорвалась, кругом раздавались крики, мат, грохот, летели подушки, одеяла, падали кровати, люди метались, как тараканы, вспрыснутые дихлофосом, царил полный хаос и паника. Чудо, что не поубивали друг друга. Ливер, отбежав к сейфу, трясся всем своим жиром, ржал и плакал в полный голос, иногда переходя на глухое бульканье. Несколько раз шумно втянет воздух, и опять, и по кругу, между тем показывая сыгравшему побудку большой палец, мол, зачет и полная реабилитация, а может и вовсе премия. В конце концов, хряк отдышался и заорал своей луженой глоткой. «Хорош, долборезы гребаные, замерли!» И как в детской игре, все будто примерзло. Кому охота Ливера ослушаться? Это равносильно умереть тут же. И хорошо, если сразу. «Даю вам, дети греха и порока, на все про все 40 минут. Кто накосорезит, по кускам отправится в этот морозильник и принесет мне прибыль». И он с толикой обожания похлопал по крышке морозильного шкафа. «Вы меня знаете. Отомри!» За 40 минут все уложились, и оправились, и поели, и оружие свое еще раз проверили. «Построились!» — посмотрев на часы, гаркнул главарь. «Так, хорошо. Надеюсь, сегодня от вашей работы получить больше, чем в прошлый раз. Долги нужно отдавать. А пока вы больше жрете, пьете и боеприпас попусту жжете. Где жемчуг, спрашиваю я вас, где перлы? Вот ваши сменщики уже пяток черных красавиц набили, и даже одну красную. Споронов и гороха у них тоже больше. Предупреждаю, если так и дальше будет продолжаться, я лично всем без исключения унылую пластику лица сделаю. Навечно!» И Ливер опять похлопал по крышке большого белого холодильного гроба. «Кто из вас лохов, агрит тварей и на убой водит?» Руку поднял долговязый рыжий парень. «Дар?» — ткнув пальцем сосиской, спросил свин. «Быстрый бег и прыжки!» — погоняла тушкан. «Тушкан, значится?» — Ливер расклабился. «Да какого же ты хрена, тушканище гребаное, одно фуфло на убой гонишь? Побегай по городу, пошуми, рискуй, сучонок, иначе и дальше будешь только постных бегунов да спидеров таскать. На кой хрен они нужны нам, и ты вместе с ними? Внял?» Хряк ткнул бедолагу пальцем в грудь. Парня шатнуло. «Да понял я все, Ливер. Постараюсь». Скривившись, потирая ушибленное место, ответил Тушкан. «То-то. А теперь, сукины дети, марш работать. Удивите меня». Знало бы это больное на голову и тело воплощение всего дерьма, что может быть в человеке, чем это обернется, застрелилось бы тут же. Оружейник, с интересом не отрываясь, смотрел на разыгрываемое, будто фильм про постапокалипсис. Многое ему стало понятно, а многое еще больше запуталось. Эти люди на мониторе больше всего ему напоминали рецидивистов. Злые, излишне агрессивные друг к другу, настоящая волчья стая. Хотя в среде волков, можно сказать, идиллия и любовь, если сравнить с тем, что Миха видел на записи. Стало понятно, что место, где он оказался, называлось Стиксом, а чудовища имели свою иерархию, видимо, обширную. У всех людей же, как оказалось, здесь были таланты, сверхспособности, дарованные этим миром. На мониторе появилась пришедшая с крыши смена. Уставшие мужики с рыбьими глазами, как роботы, по очереди укладывали свое оружие на длинный стенд около стены. Оружейник не мог почувствовать запах, но представить вполне. Он еще хорошо помнил резкое въедливое амбре затяжного огнестрельного боя, запах пороховых газов, пота и перегретого оружия. Ливер сидел за столом, механически кидая кости, с толикой разумного опасения, посматривая на спускавшихся с крыши бойцов. Сменившиеся были совсем не тем сбродом, что совсем недавно находился здесь. Эти выглядели как настоящие матерые хищники, выживавшие в Стиксе не по одному году. Эта их сила и уверенность сквозили во всем, во взглядах, в скупости движений, в неулыбчивых лицах. Хладнокровные, жесткие, безжалостные убийцы, в мельчайших деталях знающие свое дело и каким-то боком попавшие в должники к некому Урфину Джусу, главе стаба Лебяжья, отрабатывающий таким экстремальным способом свои долги. Вернее, один попал, легендарный Бедовый, а эти лишенцы за него впряглись, дичь безголовая, как недавно охарактеризовал их Ливер, негромко обсуждавший бригаду с Цитрамоном. «Хозяин, чую нехорошее, будь осторожен, плохие мысли у этих потрошителей», прошептал подручный Хряку. Михаилу пришлось несколько раз перемотать запись, чтобы разобрать слова, и то больше по губам. К Ливеру за стол, не спросив разрешения, присел альбинос с белой, даже синеватой, как у мертвеца, кожей, почти бесцветными, как две льдинки, глазами и тремя глубокими шрамами, идущими наискось через все лицо. С виду живой мертвец, ни слова не говоря, постелил серую плотную рогожку на стол, медленно выложив на нее поочередно затвор от корда, масленку, свои любимые кукри и начал любовно чистить промасленной тряпочкой части крупнокалиберной снайперской винтовки. Кукри — национальный нож, используемый непальскими гуркхами. Клинок кукри имеет характерный профиль крыла сокола с заточкой по вогнутой грани, то есть это нож с обратным изгибом. «Это он что, так меня пугает?» Ливер посмотрел на кукри, и его холодный пот прошиб. «Ведь могут на дольки порубить, он даже встать не успеет». Постарался взять себя в руки и как можно хладнокровнее поздоровался. «Привет, жнец!» Белоголовый даже не посмотрел в его сторону, просто кивнул. «Как отстрел сегодня?» Женец снова почти незаметно кивнул. Хряк, видимо, понимая, что от этого типа мало чего добьется, разве что еще пару кивков или того хуже усечения головы, загудел недовольно. «К Тимофею вас всех! Кто докладывать будет? Кто добытое сдавать?» «Тимофей?» На уголовном жаргоне «исполнитель смертного приговора». Рядом с невозмутимым жнецом присел еще один воин. «Молчун, а ты какого здесь?» — спросил явно раздраженный Ливер у присевшего. «Ну, чешешь ты языком во сне отменно, заслушаешься. Это не дает тебе права в базар встревать». «Значится так, Ливер», — уверенно сказал один из волков. Парни определились, наконец, с заместителем Бедового. Меня вот наделили полномочиями». Молчун выложил на стол добычу, которой было необъяснимо много. Ливер ошалело хлопал глазками, не понимая, как вообще это возможно. «Пипец, потные носки мне в рот! Кого ограбили?» Воин, как хороший игрок в покер, сохраняя полную отрешенность, и бровью не повел. «Здесь 280 грамм узелкового янтаря, 310 споронов, сахарка 92 штуки. И еще вот это». Он очень осторожно и медленно, будто что-то чрезвычайно хрупкое, выложил на покрытый лаком центр стола две красных жемчужины. Все взгляды мгновенно устремились к ним. Наступила напряженная тишина, в которой отчетливо раздался чей-то шепот. «Алое сокровище!» Выждав достойную паузу, Молчун продолжил. «Сафари выдалось удачным. Похоже, где-то рядом идет орда. Нас цепляют только краем, судя по всему, обходят ЛАЭС. Мы думаем, не называем их бояться потревожить. Начало смены было отвратным. Поначалу мы загрустили, одни топтуны да кусачи в наличии. Никакого профита. Задолбались ковырять их и в карьер стаскивать. Ко второй половине дня внизу целая стая низших употребителей собралась. И вправду, настоящие чайки помоечные, как ты их называешь. А за 3 часа до конца смены, видим, наш загоняющий клюня, паровоз знатный, за собой 2 элитников тянет». Молчун, хохотнув, указал на кучерявого крепкого парня, маявшегося за спиной. «Сам, как лось на гоне, сквозь бор прется и орет почти так же. Талант! Элитники оба кило под 400, за ним в синхроне носорогами мчатся. Сосенки по пути срезают, будто и не деревья это вовсе, а обычные одуванчики. Чуть в отдалении еще толпа руберов наяривает. Я стою, смотрю на них и думаю: мамочка моя родная, роди меня обратно, а то и вовсе не надо». Хорошо, 2 заряженных бронебойными корда стояли на треногах, да еще в нужном направлении. С 1000 уже начали доставать их, сдерживая. Это и спасло нашего клюню Сахатова. Суровые мужики, обступившие стол, заржали дружно, похлопывая раскрасневшегося парня.